Глава 8. Ева трясла Маринку за плечо. «Вставай!» Маринка протестующе заворчала и натянула на себя одеяло. «А что, сколько времени?» «Скоро рассвет!» Маринка сморщилась. «Не могу». Она перевернулась на другой бок и глубоко вздохнула. Ева постояла несколько секунд, подхватила сумку и на цыпочках вышла из номера, затворив дверь. На самом деле она обрадовалась. Интуитивно чувствовала, что рассвет на площади Сан-Марко нужно встречать либо в гордом одиночестве, либо с возлюбленным. Этот момент требовалось положить в копилку очень личных воспоминаний. Ева вышла на пустынную, странно притихшую площадь. Никого. Даже странно. Она бесшумно шагала под мерное ласковое воркование еще сонных голубей. Один сизый вспорхнул из-под ног, мягко задев крылом. Взгляд блуждал от Дворца Дожи и к волшебным часам на башне Святого Марка, устремлялся к стремительно синеющему небу и опускался на мрамор площади в безуспешной попытке охватить всю открывающуюся величественную красоту. Ей принадлежало все. Неожиданно уединение было нарушено. Все произошло быстро и странно. Стоило всего-навсего моргнуть, как вместо архитектурных красот Ева уставилась на расстегнутый ворот белой рубашки, шею, волевой подбородок со светлой щетиной и, наконец-то, встретилась с пронзительным взглядом небесно-голубых глаз. «Да отвяжись от меня, наконец! Вот ангельская напасть-то!» Варфоломей пытался избавиться от тумана, который цеплялся за его ноги, поэтому Еву перед собой просто не заметил и был удивлен в той же степени, что и она. Ева машинально шарахнулась назад и чуть не упала. «Ой, откуда вы? Я вас не видела!» Варфоломей ухватил Еву за руку, помогая вернуть равновесие. Как ни странно, она его узнала. «Сосед со спиной! Икеа! Глаза голубые!» — пронеслось у Евы в голове. У Варфоломея ничего не пронеслось. «Извините, это все туман!» Варфоломей махнул рукой в сторону. «Прицепился, я вас не увидел!» Ева оглядела пустынную площадь, но никакого тумана не было и в помине. «Вы...» «Это вы были с коробками из Икеа, там, в Москве, мастерской переулок 12», — сказала она, чтобы убедиться наверняка. «Вас еще сшибли в подъезде, тот старик, который чертей иногда гоняет». «Бесов», — сухо поправил Варфоломей. «Ну да, сшибли». Ева колебалась долю секунды. Точнее, в таких случаях будет сказать «не колебалась ни секунды». Она поправила волосы и обворожительно улыбнулась. «Получается, мы с вами соседи?» «Я Ева». «Варфоломей», — представился Варфоломей. «Получается, что так». Брови Евы удивленно приподнялись. «Необычно», — начала она, но, заметив промелькнувшее в глазах Варфоломея раздражение, поспешила исправиться. «Наверняка вы это слышали миллион раз». 100 миллионов раз, честно», — недобро усмехнулся черт. Ева мысленно отругала себя. С чего это ей вздумалось комментировать имя? Мало ли, как человека назвали. Она искренне смутилась из-за собственной бестактности, и Варфоломей внезапно ощутил к ней симпатию. Черт изучал стоящую перед ним женщину. Настороженность сменилась легким любопытством, а потом и вовсе заинтересованностью. Ева совершенно не была похожа на демоницу чертовок. И дело не во внешних отличиях, не в цвете кожи или отсутствии клыков, когтей и рожек. В ней не было сшибающей с ног уверенности в собственной неотразимости и агрессивной сексуальности. Губы не жадные и мокрые, а красивые и нежные. Легкий топ подчеркивал упругую грудь, что способствовало возникновению весьма приятных мыслей. И образ Кайли в этот момент как-то утратил былую резкость, отодвинулся в сознание черта чуть дальше. Ева не подозревала о мыслях Варфоломея. «Но все-таки, как вы так незаметно возникли?» «Место тут такое особенное», — отозвался он. «Волшебное?» — спросила Ева. «Согласна. Я совершенно потерялась в этом пространстве, засмотрелась». Варфоломей с интересом выслушал, как Ева сама нашла объяснение его внезапному появлению. Сейчас он наблюдал способность людей отрицать очевидное и находить объяснение необъяснимому. Ева и Варфоломей прогуливались по площади, продолжая мило беседовать. Черт оказался чуть впереди и, повинуясь чисто хулиганскому порыву, махнул хвостом. Ева удивленно замолчала, а потом тряхнула головой, словно отгоняя увиденное. «Что случилось?» — невинно спросил Варфоломей. «Показалось», — решительно отмахнулась Ева, потому что четко знала, у людей хвостов не бывает. «Тоже решили встретить рассвет на Сан-Марко?» «Не то чтобы планировал, скорее так сложилось». А место и впрямь оказалось волшебным, потому что совершенно неожиданно друг для друга и для самих себя Ева и Варфоломей оказались за столиком в кафе. Венеция просыпалась, туристы начали свое бесконечное движение, многие магазины были еще закрыты, но любители шопинга уже кружились рядом с витринами, высматривая скидки. Варфоломей свободно расположился на стуле и закатал рукава рубашки. Ева посмотрела на руки Варфоломея. Широкие, сильные предплечья были покрыты завитками белых волос. Черту показалось забавным поговорить с человеком. Более того, он решил рассказать о себе правду. И на вопрос Евы о том, чем он занимается, ответил весьма подробно. «В данный момент ничем. Ищу, чем бы заняться. Я только переехал в Москву из ада, а там работал с возражениями и недовольством населения», — рассказывал Варфоломей с убийственной серьезностью. «Переговоры разного рода, освобождение заложников, предотвращение вооруженных конфликтов — такая вот чертова работа. Но хуже всего были ли жалобы на новое дорожное лавовое покрытие». Ого, разнообразные задачи. «А недовольство возникает везде, иногда даже на пустом месте», — поделился опытом Варфоломей. «Хм, да, наверное. Думаю, это тяжело. Такая ответственность изматывает». «Так ты военный?» Переход на «ты» произошел сам собой. «Нет, если, по-вашему, что-то среднее между дипломатом, специалистом по переговорам и клерком, который заполняет тонны бумаг. Сплошная бюрократия». Варфоломей ненадолго замолчал. Взгляд его затуманился, мысленно он перенесся на последние свои переговоры. Дорожные покрытия пылают негасимым пламенем, магия хлещет повсюду, запах гари и паленой шерсти, пот заливает глаза, и Варфоломей выдергивает меч из тела древнего монстра. Переговоры закончены. «Так что теперь хочу заняться чем-нибудь другим, раз уж никто не говорит, что делать», — бодро закончил черт. «И ты работал не в России?» — уточнила Ева. «Да, за границей, можно даже сказать, за гранью», — улыбнулся Варфоломей. «Вообще, встреть Ева Варфоломея в Москве и расскажи он ей вот так о своей профессии, ничего хорошего из этого не вышло бы. Полудипломат, полупереговорщик звучит почти невероятно, подозрительно похоже на выдумку. Она бы отнеслась к нему весьма настороженно, серьезно призадумалась, пустилась анализировать и непременно пришла бы к выводу, что он очень подозрительный тип, да еще и безработный, по факту. На женщин слова «попробовать что-то новое» или «найти себя», сказанные мужчиной старше 18 лет, действуют как сигнал воздушной тревоги и, как правило, вызывают такую же реакцию – убежать и спрятаться. Но Ева была расслаблена, а еще чувствовалась в Варфоломее какая-то спокойная уверенность, внушающая доверие. Имелось и другое объяснение, почему Ева ощущала себя совершенно свободно. Технически ее новый знакомый являлся соседом по подъезду. А Ева считала, что нельзя встретить свою судьбу вот так просто. Все равно, что найти свой салон красоты со своим стилистом рядом с домом. Конечно, такие случаи бывают, но, скажем, они слишком редки. Еще Варфоломей совершенно не вписывался в тип мужчины, с которыми Ева обычно встречалась. Она мысленно охарактеризовала его как «слишком брутальный», так что была настроена лишь на приятный флирт и кофе. «Сложно, наверное?» «Да нет, нормально. Привыкаешь. Иногда даже интересно. Но, думаю, раз приехал в Москву, считай, в новый мир, можно и поэкспериментировать. По большей мере, переезд был вызван личными причинами». Ева кивнула. «А ты чем занимаешься?» — поинтересовался Варфоломей. «Я художник-иллюстратор». Официант не торопился. Облокотившись на стойку, он отчаянно жестикулировал, беседуя с поваром. Варфоломей привлек ли его внимание, попросив кофе. «Ты говоришь на итальянском?» — удивилась Ева. Черт помолчал и пожал плечами. «Наверное, как-то не задумывался». Как можно не задумываться?» «Не знаю, я просто говорю», — ответил Варфоломей. Он на чистейшем итальянском обратился к официанту, обстоятельно расспросив о погоде и меню. Ева внимательно слушала мелодию незнакомых слов. Когда озадаченный официант отошел, черт сделал очевидный вывод. «Да, определенно, я говорю на итальянском». «Я, конечно, не специалист, но звучало отлично», — сказала Ева. «Можешь, наверное, сделать карьеру переводчика». «Хм, как вариант». Варфоломей не придавал значения тому, что люди говорят на разных языках. Этот факт как-то ускользнул от его внимания, ведь сама природа заложила в чертях способность находить общий язык с любыми людьми. Понимать, говорить и даже читать для него было так же естественно, как дышать. А дыханию никто не придает значения. Конечно, до тех пор, пока с ним не возникает никаких затруднений. «Мне пора», — сказала Ева, не двигаясь с места. Они стояли на горбатом мостике, вокруг текли волны туристов. Еву толкнули, и она оказалась очень близко к Варфоломею. Второй раз за это утро. Их руки сами собой переплелись и сцепились в объятия. Но они этого не замечали. «Было приятно познакомиться». «Мне тоже», — совершенно искренне сказал Варфоломей. Оба замолчали, продолжая удерживать друг друга, как двое утопающих в этом людском море. Ей не хотелось уходить. Ему было приятно рядом с ней. Ева подумала о том, что когда вернется, возможно, номер будет оккупирован и охвачен любовным огнем, и придется в одиночестве бродить по городу. На Маринку она уже не слишком рассчитывала. Интуиция просто кричала: «Придумай предлог! Вам не нужно расставаться! Не сейчас!» Пауза затягивалась, нужно было принять решение и, в конце концов, отпустить друг друга. «Голуби!» — неожиданно вырвалось у Евы. «Что?» — не понял Варфоломей. «Ты можешь помочь?» План родился спонтанно. «Если у тебя, конечно, есть время». Варфоломей чего-то обрадовался. «Есть!» Каждый вздохнул с облегчением, радуясь, что появилась отсрочка в расставании. «Можешь меня сфотографировать?» Ева достала телефон. «Есть тут одна маленькая пьяца». «Ева, давай, беги! Да что ж за бесы ленивые? Нет, ты только на них посмотри!» Варфоломей сжимал телефон в руках, а Ева бегала по маленькой Венецианской площади за голубями. Концепт фото был прекрасен. Девушка в движении, развивающиеся волосы, блестящие глаза и разлетающиеся серые голуби. Все это на фоне живописных особняков песочного цвета. Но венецианские голуби не желают летать. Они лениво ходят, переваливаясь сбоку на бок. Когда Ева бежала на голубиную стаю, они осуждающе смотрели на нее глазами-бусинками и степенно расступались. Потом сбивались в кучу и возмущенно курлыкали, словно обсуждая это досадное происшествие. Ева смеялась, размахивала руками, топала ногами, но у этих голубей были принципы. Птицы упорно ковыляли прочь, не делая попыток расправить крылья. Варфоломей смеялся вместе с Евой. Он попытался пробежаться сам, убеждая Еву, что голуби должны его испугаться. Но это были птицы без страха и упрека. Ева сделала несколько снимков Варфоломея. Он получился беззаботным и счастливым. «Какие-то пешеходные голуби!» «Ладно, хватит», — сдалась Ева. «Как насчет мороженого?» «Желато. Здесь желато», — певуче растягивая слоги, поправил Варфоломей. Но перед этим они завернули в темный магазинчик, где продавались блокноты, перьевые ручки, чернила и печати из сургуча, а потом в лавку с волшебным венецианским стеклом. Совершенно необъяснимым образом они оказались на катерочке, катались по каналам и глазели по сторонам. Ева мысленно сопоставляла увиденное с прочитанным в интернете. «О, смотри!» — вскинула ладонь, указывая вперед. «Видишь, видишь ту белую башню?» «Да, красиво!» — Ева усмехнулась. «Знаешь, что на ней аристократки сушили волосы?» Варфоломей оценил высоту башни. «А что, другого места не нашлось? Зачем туда лезть? Это какая-то человеческая женская традиция?» В стародавние времена, уж не помню когда, у меня всегда плохо с датами, в моде были волосы цвета золота. Короче, аристократки хотели стать блондинками. «Какое странное желание», — сказал Варфоломей, прикидывая, как это — захотеть быть светловолосым в аду добровольно. Ну, актуально и сейчас, но раньше было сложнее. Приходилось отбеливать волосы конской мочой. Люди странные. Ага. И чтобы не смущать сограждан, красавицы забирались на башню и там сушили волосы под лучами солнца, чтобы получше выгорели. Варфоломей расхохотался так, что на них обернулись две английские туристки. «Минутка бесполезных исторических фактов от Евы», — сказала Ева. Так они провели вместе целый день. Разговаривали, ели, гуляли. Им было легко. Уже поздно вечером Варфоломей проводил Еву до ее отеля. Немного смущаясь, она расцеловала его в обе щеки на итальянский манер. «Еще увидимся?» «Да», — уверенно подтвердил он. «Чао!» «Чао!» Поднимаясь к номеру, Ева довольно улыбалась. «И где же нас носила нечистая сила?» — поинтересовалась Маринка, естественно, не подозревая, как близка к истине. «Думаю, у меня было свидание», — ответила Ева. «О, хорошее?» «Очень. Ну, мне лично понравилось. Думаю, мы увидимся опять и очень скоро», — убежденно сказала Ева. «Если не здесь, то дома. Представляешь, Варфоломей — мой сосед. В Москве мы живем не просто в одном доме, а в одном подъезде. Как интересно, а не хочешь ли поехать в Рим со мной и Анжело? У него будет выходной, так что можно...» Ева оценила отсутствие воодушевления в Маринкином голосе. Чувствовала, что подруга мечтает получить отказ, чтобы с чистой совестью наслаждаться своим собственным итальянским приключением. Ева была нужна Маринке с Анжело, как собаке пятая нога. «Нет, думаю, лучше я еще посмотрю этот город. Венеция заслуживает, чтобы ей уделили время». Маринка вздохнула с облегчением. Обе остались довольны друг другом.